Глава 5. В полдень Алексей разбудил звонок. Это не выдержал Валерий Иванович. «Поздравляю тебя, зятек, и с Новым годом, и с новыми доходами. Какой ты молодец!» А поскольку Дальский молчал, смотрящий тут же начал жаловаться. «Я дурак, зачем-то купил Северное сияние, в долги влез, все акции свои продал. А капитализация нашего комбината увеличилась за последние дни на 30%. Это еще при том, что биржи сейчас отдыхают. А что будет после праздников? Как же я пролетел?» Алексей наконец-то пришел в себя и заговорил о том, что интересовало его гораздо больше заранее просчитанного им пролета потаповского тестя. «Валерий Иванович, 70 лет назад в Вольфраме служил некий лейтенант НКВД Иван Степанов. Не ваш ли родственник?» «Ну, разумеется, Иван Ананич мой отец. Лейтенант Степанов, впоследствии полковник, заместитель начальника ГУВД, добрейший души человек, долгие годы возглавлял совет ветеранов. Он же в школе у вас со Светкой выступал, забыл, что ли? Или я тебя разбудил не вовремя?» Дальский бросил трубку. Последние слова Валерий Иванович произнес с раздражением. Еще немного, и он готов был сорваться на крик. Неужели ему известна тайна рождения зятя? Или смотрящий просто переживает из-за неудачного приобретения ночного клуба? И все же молодой лейтенант госбезопасности Степанов, чье звание приравнивалось к общевойсковому званию капитан, за 30 лет последующей службы поднялся всего лишь до полковника милиции, что вряд ли удовлетворяло его, если принять во внимание его близкое знакомство с высоким партийным функционером Риммером. Добрейшей души человек был, вероятно, обозлен на весь свет. Что там написал о нем заключенный Петер Штольц, злобный кабан? Что-то вроде этого, а ведь в Денисе Потапове его кровь, его и преступного авторитета Асланова. Дальский завтракал с Викентием Андреевичем. Главный телохранитель осторожно ел омлет и поглядывал на хозяина. «Что-то уже известно о Денисе?» – спросил Алексей. Викентий Андреевич кивнул. «С ним полетели в Таиланд в качестве телохранителей двое моих людей. Им Денис сразу сказал, чтобы не совали свои носы в чужие дела. Ребята, конечно, свои обязанности выполняют, но все же ограничены в действиях. Дважды Денис уходил от них. В первый раз его обнаружили в баре отеля, во второй он отсутствовал около 2 часов и вернулся трезвым. Определенно с кем-то встречался. Может, был в массажном салоне? А зачем тогда прятаться от телохранителей? К тому же зачем ему местные путаны, когда он прихватил с собой девушку из Москвы? Это певица Стеша, настоящее имя Бронислава Степановна Цымбалюк, 23 года, уроженка Мариуполя. В Москве уже 7 лет, начинала в массажном салоне, потом устроилась стриптизершей в ресторан азербайджанской кухни «Абширон», где случайно познакомилась с продюсером Шахманом, с которым сожительствовала по настоящее время. Зато теперь почти звезда, по телевизору ее показывают. «Посмотри на мой рот, посмотри на мой зад», — вспомнил Алексей. «Не она ли?» «Именно», — кивнул Викентий Андреевич. «Шахман отпустил ее на неделю за 50 тысяч баксов. Просил больше, но с вашим мальчиком трудно спорить. И еще. Денис в Бангкоке купил трубку с местным номером, но в присутствии моих людей ни разу ею не пользовался. Трое друзей, которых он взял с собой, оттягиваются на полную катушку, посещают бары, массажные салоны, шоу трансвеститов. Это все?» «Не совсем. На мобильный номер Дениса в декабре были сделаны 2 звонка из Германии, причем с разных телефонов. Абонентов установить не удалось. Но мы продолжаем работать. Вчера в Таиланд отправлены под видом туристов еще 2 наших сотрудников, которые будут вести наблюдение, а в случае необходимости войдут с вашим сыном в контакт». Разговор разворачивался не спеша. Вообще-то беседа на столь серьезную тему за завтраком вряд ли способствует пищеварению. Но другого времени может и не быть. Дальский не торопил Викентия Андреевича, и тот спокойно расправился с омлетом, потом выпил стакан сока. «Кофе будете?» – предложил Алексей. Но главный телохранитель отказался. «Меня кофе расслабляет», – произнес он таким тоном, словно привык всю жизнь быть напряженным. Может быть, Викентий спешил по своим делам, то есть по делам, связанным с безопасностью олигарха. А может, больше нечего было докладывать, и ему не хотелось отнимать у босса время. Дальскому же некуда было спешить. «Те наши сотрудники, что вчера в Бангкок улетели, очень опытные. Надеюсь, что результат мы получим», – завершил тему главный телохранитель. Викентию Андреевичу явно очень не хотелось, чтобы подтвердилась версия о причастности Дениса к покушению, и Дальский понимал это. Но поскольку должны отрабатываться и другие версии, а начальник службы безопасности молчал, Алексей сам спросил. «Светлану Валерьевну не проверяли?» «Она под постоянным наблюдением. Пока никаких зацепок. Ваша супруга мало с кем общается. Простите, но для того, чтобы разрабатывать близких родственников, которые могли бы желать вашей смерти, надо знать о степени их заинтересованности». Судя по всему, Викентий Андреевич не верил в то, что к покушению могут быть причастны члены семьи олигарха. «Вы хотите знать о содержании моего завещания?» – уточнил Дальский. «Хотя бы в общих чертах». Алексей задумался. Ему неизвестен не только текст завещания, но и то, существует ли оно вообще. А поскольку настоящий Потапов мертв, то следует составить завещание за него. Эта мысль внезапно пришла ему в голову, в конце концов он не собирается присваивать чужое имущество, однако необходимо хоть немного обезопасить себя на случай, если обнаружится нежданный претендент, претендент на потаповское богатство. «Хорошо», — согласился Дальский. «Распорядитесь привести сюда нотариуса, у кого должен храниться документ. Вполне возможно, мы изменим текст, о чем сообщим всем заинтересованным лицам». Больше указаний не было, и глава службы безопасности удалился. Приказание было отдано, и все равно Алексей сомневался, вправе ли он распоряжаться чужими деньгами, хотя один раз сделал это, когда спас концерн от разорения. Причем не только спас, но и укрепил его. Как у него получилось, и сам понять не мог, но факт остается фактом. Знать бы, кто рассчитывает поживиться потаповскими миллиардами. О завещании могла знать Татьяна, и Дальский направился к ней. И не ошибся. Экземпляр текста завещания Потапова хранился в сейфе, ключ от которого находился у Татьяны. Она принесла папку с двумя десятками страниц. Потапову было что оставлять после себя, и олигарх описал все подробно. Заинтересованных в смерти Максима Михайловича лиц оказалось очень много. Основными наследниками являлись, конечно, Римма Романовна Риммер, Светлана Валерьевна и Денис, которые получали по 50 миллионов. Правда, сын Потапова смог бы воспользоваться своей частью наследства лишь по достижении 21 года, а до того ему полагалась только процентная ставка по депозиту, да и то в размере, определяемом матерью. Вполне понятно, что Светлана Владимировна не отказывала бы сыну, но для амбициозного парня любой процент все равно, что ничего. Работники резиденции в случае смерти хозяина получили бы по 20 тысяч долларов, а в случае увольнения по воле работодателей еще 10 выходного пособия. Был упомянут и Герман Владимирович Воробьев, начальник службы личной безопасности Потапова. Он получил бы 10 миллионов, но поскольку Воробьев уже мертв, в завещание все равно следовало вносить изменения. 10 миллионов должна была получить и референт Татьяна. Имелся еще небольшой список лиц, кто получал некоторые суммы. Фамилии были Дальскому незнакомы. Почти все, кроме одной, актрисе Виктории Петровне Сосниной, полагалось выплатить 200 тысяч. Кроме того, определенные суммы должны быть выделены спортивным командам, которые спонсировал Потапов. Все оставшиеся на счетах Максима Михайловича средства следовало использовать для приобретения акций его предприятий и передачи их на создание благотворительного фонда имени Потапова. Организации полагалось учредить 100 именных стипендий для студентов различных вузов, 5 ежегодных премий для молодых ученых, литературную премию, премию в области кинематографии и премию для художников, развивающих реалистические традиции русской живописи. Также из средств фонда должны выделяться деньги на содержание детской больницы и онкологического центра, на покупку картин современной русской живописи для организованной фондом галереи с постоянной экспозицией. Опять же, на комплектование и содержание спортивных команд и так далее. Директором-распорядителем фонда Потапов своей последней волей назначал Федотова. Дальский внимательно вглядывался в текст завещания и удивлялся тому, что основного наследника нет, то есть некий еще не созданный фонд получал все. Но ведь фонд – это прежде всего попечительский совет, в котором неизвестно еще кто окажется. Понятно, что убитые горем родственники, но и кто-то еще. А благотворительная организация, получающая в управление многие миллиарды, более чем лакомый кусок. Может быть, Федотов, если знает о завещании, более всех был заинтересован в смерти Потапова. Но теперь он председатель правления концерна, да и сам миллиардер к тому же. Как-то все странно. Вскоре приехал суетливый нотариус с двумя помощницами. Одна тащила ноутбук, вторая – портфельчик с реестровой книгой. Дальский сообщил юристу, что хочет внести изменения в завещание. Нотариус изобразил понимание, совсем как-то по-гусарски ударил подбородком в свою грудь и резко распрямил плечи, воскликнув: «Всегда готов!» Даже чуть было каблуками не прищелкнул. «Услужливый дурак!» – мелькнуло в голове Алексея. Помощницы нотариуса тут же начали рассаживаться. Дальский подумал, не пригласить ли еще кого-нибудь, Светлану Валерьевну или Викентия Андреевича, но потом открыл дверь и позвал свою помощницу Татьяну. Изменений было немного. Из реестра претендентов на наследуемое имущество следовало убрать Германа Владимировича Воробьева в связи с его гибелью. Ночной клуб «Северное сияние» в городе Вольфрам не передавать Степанову В.И., так как означенный клуб и так уже принадлежит ему. Федотова Бориса Борисовича директором-распорядителем фонда не делать, а назначить на сию должность Татьяну Ивановну Карпову. Присутствующая в кабинете Татьяна возражать не стала, произнесла только: «Надеюсь, этого не случится никогда». Дальский сделал вид, что не слышит, и продолжил: «Вернее, нужно назначить ее президентом фонда». «А вице-президентом?» Алексей посмотрел на свою помощницу, словно ожидая от нее подсказки, но Татьяна молчала. «А вице-президентом назначить Анну? Как ее отчество?» Снова глянул на секретаря Дальский. «Если вы говорите о том человеке, о котором думаю я, то полное имя девушки – Анна Андреевна Белова», все же подсказала Татьяна. Она внимательно посмотрела на босса, словно не сомневалась в том, что тот и сам знает, как зовут горничную. Знает, но специально подождал, дожидаясь согласия или возражения своей помощницы. «Это все изменения?» – спросил нотариус. «Чуть не забыл», – опомнился Алексей. «Моя жена Светлана Валерьевна получает не 50 миллионов долларов, а 5. «Миллионов?» – переспросил нотариус. Дальский кивнул. «В случае ее возможного замужества она в течение 3 лет после моей смерти получает еще 5 миллионов из доли моего сына Дениса». «А сколько вы оставляете Денису Максимовичу?» – поинтересовался нотариус. 5 миллионов на тех же условиях, что и в предыдущем завещании. До достижения им 21 года – Пусть Светлана Валерьевна сама определяет, сколько выделять сыну ежемесячно из прибыли по его депозитному счету. Татьяна отвернулась в сторону, и Дальскому показалось, что на ее лице мелькнула усмешка. «Если других пожеланий не будет, то в течение часа мы подготовим новый документ, который вы сможете подписать», — сказал нотариус. Дальский догнал Татьяну в коридоре и спросил: «Как вы догадались, кого я хочу назначить в ваши заместители?» «Так по поводу Анны Андреевны вы уже делали кое-какие распоряжения, впрочем, неважно. Вы, Максим Михайлович, будете жить долго, может быть, даже очень долго. Откуда вам это известно?» «Так вы уже пережили свою смерть. Я не о покушении говорю. Надеюсь, вы меня понимаете?» Дальский кивнул, хотя не совсем понял. Ему вдруг почудилось, что секретарю известно то, что рядом с ней стоит вовсе не олигарх Потапов. «А что касается покушения, мне кажется, не надо искать врагов в собственном доме и еще. В нашей стране много несчастных людей, которые во всех своих бедах винят олигархов. Если даже вы отдадите на благотворительность втрое более того, что имеете сами, вряд ли сможете им понравиться». Женщина произнесла эти слова обычным своим голосом. Настолько спокойно произнесла, что Алексей растерялся. «Мне казалось, у нас вполне доверительные отношения, и я могу считать вас своим другом». «Более чем», — кивнула Татьяна. «Во мне не сомневайтесь». Досье на свою помощницу Дальский держал в руках уже через 10 минут. Викентий Андреевич принес папку с ее делом и хотел удалиться. «Останься», — приказал ему Алексей. Страниц в папке было много. Копии резюме, трудовой книжки и паспортов, автобиография, написанная ровным красивым почерком, копия постановления прокурора о закрытии уголовного дела, заведенного на брата Татьяны Карповой, еще одно постановление о закрытии дела. «Что такое статья 5.2 и статья 6.2?» – спросил Дальский. «По изменению условий и по отсутствию состава преступления». «Разве брат Карповой дважды был под судом?» Викентий Андреевич посмотрел на хозяина и удивился. «Так вы, наверное, плохо прочитали. Второе дело ее собственное. Помните дело о чеченских авиза в начале 90-х, когда пропали миллиарды советских рублей? Так вот, Татьяна Ивановна, которая была тогда главным бухгалтером детского фонда искусств, проходила по нему в качестве обвиняемой». «В двух словах напомните», — попросил Дальский. «В двух словах сложно, но постараюсь. Я был в составе следственной группы, и потому кое-что знаю. В те годы электронных платежей не было, и перечисления средств из банка в банк подтверждались почтовым извещением, высылаемым одним контрагентом другому. С авиза банка, разумеется. И вот в один прекрасный момент из жилсоцбанка города Грозного в разные города страны посыпались такие извещения о переводе средств на счета коммерческих фирм. Фирмы деньги со счетов сняли, только из чеченского банка не пришло ни копейки, пострадали банки-получатели. Когда стало ясно, что это афера, правоохранительные органы начали разбираться с фирмами-получателями, а тех не оказалось в наличии. Закрылись. Каких-то сотрудников удалось разыскать, но руководство вместе с деньгами исчезло. Кое-кого из директоров нашли потом мертвыми, и многих главных бухгалтеров не досчитались. Средства же испарились полностью. Но деньги, судя по всему, уже работали. На них приобретались высокорентабельные предприятия, открывались новые, в страну завозились оргтехника, телевизоры и дефицитные тогда видеомагнитофоны. Причем все шло через аэропорт в Грозном без оплаты таможенных пошлин и оптом реализовывалось в крупных городах. Десятки миллиардов рублей очень быстро стали сотнями миллиардов. И Татьяна оказалась замешанной. На детский фонд искусств было отправлено 7 миллиардов рублей. Деньги обналичили или раскидали по счетам других предприятий. Но ни на одной платежке, ни на одном чеке подписи Карповой не стояло. В то время она была в отпуске. Поэтому ее и выпустили, вероятно. Но почти год она провела в следственном изоляторе. Организаторов аферы не нашли? Нет, конечно. Хотя некоторые фамилии были установлены. Среди них не встречалась фамилия Асланов? Имелась такая, точно. Два брата Аслановы проходили по делу, но ни один задержан не был, хотя местонахождение младшего установили доподлинно. Он скрывался... Викентий Андреевич замолчал и отвернулся. «Я знаю, где», — усмехнулся Дальский. «В Вольфраме». Его Степанов прикрыл. «Ну да», — кивнул главный телохранитель. «Герман Владимирович поехал Пашу Асланова брать, но ему в Вольфраме объяснили, что не стоит этого делать. А потом из Москвы позвонило начальство и дало отбой. Герман вернулся злой и вскоре уволился. А вы его к себе взяли». «Да-да, все так», — закивал Алексей, который впервые услышал эту историю. «Только вот про Татьяну я позабыл». «Бывает», — не стал спорить Викентий Андреевич. «Карпова была к тому же замужем за старшим братцем. У них сын общий. Асланов и детский фонд искусств учредил, чтобы потом супругу сдать. У него уже тогда была другая жена, чеченка. А перед войной он с новой семьей на Арабский Восток укатил. То ли в Бахрейн, то ли в Оман. Деньги там собирал, оружие покупал и наемников вербовал. О младшем брате ничего не знаю». «Паша Асланов в Германии». «Да?» – встрепенулся главный телохранитель. «Проверим».